Тан-Ао велел няньке поднять девушку и стал ее успокаивать, уговаривая вернуться домой, питаться как следует, а болезнь, мол, сама пройдет. Оставаясь на полу, Ланинь плакала, не переставая. Плакала она так долго, и так как от болезни очень ослабла, то неожиданно упала в обморок. Все растерялись, не зная, что делать. Няньке пришлось приложить большие усилия, чтобы привести ее в чувство. Видя, в каком состоянии его дочь, переводчик понял, что дело плохо, и горько заплакал. В это время слуга что-то сказал ему на ухо, и он бросился на колени перед Тан-Ао. «О, великий мудрец!» — воскликнул он. «Я слышал, что есть старинное выражение — спасти жизнь человеку все равно, что построить пагоду в 7 ярусов. Сейчас жизнь моей дочери, да и моя тоже, находится в ваших руках, и только если вы согласитесь проявить свое великодушие, мы будем спасены». Поспешно подняв его, Тан-Ао сказал: «Я не понимаю ваших слов, почтенный. Поясните мне, пожалуйста, если я могу что-нибудь сделать для вас, то неужели же откажусь вам помочь?» Встав на ноги, переводчик сказал: «Мне уже 60 лет. У меня только и есть одна эта дочь. С тех пор, как она заболела, я употребил все средства, все силы на то, чтобы вылечить ее, но все это не дает ей никакого исцеления. Мать ее давно уж умерла от огорчения и заботы. Когда-то приезжал один чужеземец, и он сказал, что моя дочь обязательно должна поехать в чужие края, и что если ей встретится бессмертный старец по фамилии Тан, то можно будет надеяться, что она будет долго жить. Теперь мы встретились с вами, и вы дали нам рецепт чудесного лекарства, но его нигде нельзя достать, поэтому она в таком отчаянии. И вот я подумал, что раз моей дочери судьбой уж так предназначены, что она выздоровеет только в том случае, если поедет в чужие края, и к тому же так удачно получилось, что ваша фамилия тоже Тан, и вы умеете лечить болезни, то я умоляю вас, не погнушайтесь с нами. Удочерите мою девочку и возьмите ее с собой в Поднебесную империю. Когда она выздоровеет, прошу вас, окажите огромную милость, выдайте ее замуж, позаботьтесь о ней, я никогда вам этого не забуду. Если вы не согласитесь взять ее с собой, то ведь у нас здесь мало искусных врачей, нет чудесных лекарств, и самое большее через год, а то, может, и через полгода она умрет. Для меня она дороже жемчужины. Из-за ее болезни голова моя совсем посидела. Я не могу ни спать, ни есть. Если она умрет, что станет со мною? Наверное, тогда и мне уж не жить». Сказав это, он громко зарыдал. Ланинь, стоя рядом с ним, тоже заплакала. Все были расстроены. Лин Джиян сказал: «Ты всегда любил делать добрые дела, зять. Сейчас представился такой случай совершить доброе дело. Если ты не согласишься, то я за тебя соглашусь». В следующей главе вы узнаете о том, что произошло дальше. Глава 31. Таинственные слоги обсуждая, а не секреты рифмы раскрывают, на пестрые фонарики глазея, они разгадку ребусов находят. «Если вы действительно отдаете вашу дочь моему зяте, чтобы он взял ее с собой, мы возьмем ее с нами, вылечим, и когда представится возможность, вернем ее вам», — сказал Лин Джиян. Лань-инь, плача, обратился к своему отцу: «Что вы говорите, отец? Как же я могу оставить вас одного и уехать? Ведь мама давно умерла, а других детей, кроме меня, у вас нет. Хотя я больна и не могу вам служить, но когда мы вместе, у нас на душе спокойно. Разве мы можем вдруг так внезапно расстаться?» «Хотя все это так, — сказал переводчик, — но если тебя срочно не отправить в чужие края, где можно достать лекарства, то разве ты сможешь выздороветь? Твоя болезнь зашла настолько далеко, что если еще промедлить, то будет поздно. Каково будет мне, отцу, пережить такое горе? Да и я ведь тоже не вечен. Плохо, конечно, что нам приходится расставаться.